Солнце висело над дорогой, разбитой на куски деревьями. Тени, идущие гномами, плясали по асфальту. Один из солдат нырнул в вездеход, достал оттуда какой-то сверток и стал его разворачивать. Это оказался громадный зонтик защитного цвета. Солдаты укрепили его на броне вездехода и уютно расположились в тени. «Вонючие суки!» — крикнул кто-то. «Моим призом будет ваша публичная кастрация!» Солдат эта мысль не слишком ужаснула. Они все так же оглядывали идущих пустыми глазами. Гарретти не хотелось больше говорить со Стеббинсом. Он переносил Стеббинса только в малых дозах. Он пошел быстрее. Было 10:02. Через 23 минуты с него снимут одно из предупреждений, но пока он шел с тремя. Это его не пугало, в нем засела странная уверенность, что он, Рэй Гарретти, не может умереть. Другие статисты в фильме его жизни могут, но он звезда. Может быть, ему еще предстоит понять лживость этих успокаивающих иллюзий. Может, именно об этом дне говорил Стеббинс. Не замечая этого, он прошел вперед почти до авангарда, где снова встретился с Макфрисом. Они образовали редкую цепочку. Впереди Баркович, следом Макфрис, идущий с полусогнутыми руками, чуть прихрамывая на левую ногу, и в конце сам герой фильма «История Рэя Гарретти». Как интересно он выглядит. Он потер ладонью щеку, чувствуя пробивающуюся щетину. Макфрис оглянулся и опять повернулся к Барковичу. Его глаза были темными и затуманенными. Они шли 15 минут или 20. Макфрис молчал. Гарретти дважды прочистил горло, но так ничего и не сказал. Он думал, что чем дольше идешь в молчании, тем труднее его нарушить. Может быть, Макфрис жалеет, что спас его, или ему стыдно. Все это глупо и безнадежно, и не надо было его спасать. А раз уж спас, то не надо было об этом жалеть. Он уже открыл рот, чтобы сказать это, но Макфрис заговорил сам. «Все в порядке», — Баркович при звуке его голоса подпрыгнул, и Макфрис добавил. «Не для тебя, убийца. Для тебя уже ничего не будет в порядке». «Поцелуй меня взад», — прорычал Баркович. «Я, кажется, тебе подгадил», — сказал Гарретти тихо. «Я сказал же, мы в расчете. Больше я такого не сделаю. Хочу, чтобы ты это знал». «Понимаю, я...» «Не трогайте меня», — закричал кто-то. «Пожалуйста, не трогайте меня». Это был рыжий парень в клетчатой рубашке. Он остановился посреди дороги и получил первое предупреждение. Потом он, шатаясь, побрел к вездеходу. Слезы прочерчивали тонкие дорожки на его запыленном лице. «Не надо, я не могу, моя мама, не могу, мои ноги, не надо!» Он попытался ухватиться за броню, и один из солдат ударил его прикладом по пальцам. Парень закричал и упал в пыль. Потом он кричал уже без перерыва, пронзительным криком, который, казалось, мог расколоть стекло. «Мои ноги!» «О боже!» — пробормотал Гарретти. «Почему он не заткнется?» «Не думаю, что он сможет», — заметил Макфрис. Вездеход переехал ему ноги. Гарретти взглянул, и желудок подпрыгнул у него к самому горлу. Неудивительно, что бедняга кричал о своих ногах. Они превратились в кровавое месиво. «Предупреждение! Предупреждение 38-му!» «Хочу домой», — сказал кто-то позади Гарретти. «Господи, как я хочу домой!» Через минуту выстрел разнес лицо рыжего парня. «Я хочу увидеть свою девушку во Фрипорте», — сказал Гарретти неизвестно кому. «Хочу ее поцеловать. Плевать мне на их предупреждение». «Черт, вы видели его ноги? Они еще делали ему предупреждение, как будто он мог». «Отрезанные ножки шагали по дорожке», — пропел Баркович. «Заткнись, убийца», — сказал Макфрис. «Рэй, она красивая, твоя девушка». «Красивая. Я люблю ее. Хочешь жениться?» «Да, мы станем миссис и мистер Норман Нормал. Четверо детей и собака Колли». «Его ноги. Они переехали ему ноги. Это ведь не по правилам. Кто-то должен был об этом сообщить». «Двое мальчиков и двое девочек?» «Да, и она красивая, но я не могу». «И первого сына вы назовете Рэй-младший, а у собаки будет тарелка с написанным ее именем». Гарретти медленно поднял голову. «Ты что, издеваешься надо мной?» «Нет», — воскликнул Баркович. «Он срет тебе на голову, парень. Но не беспокойся, я спляшу на его могиле за тебя». «Заткнись, убийца», — повторил Макфрис. «Я не издеваюсь, Рэй». «Слушай, давай отойдем от этого убийцы, ну и к черту». «Подотритесь!» – проорал Баркович им вслед. «Она любит тебя, твоя Джен?» «Думаю, да». Макфрис медленно покачал головой. «Вся эта романтическая чушь. Знаешь, она бывает. Но только для некоторых и на короткое время. У меня так было, я тоже думал, как ты. Тебе все еще хочется узнать, откуда у меня этот шрам?» «Да», — сказал Гэрроти. «А зачем?» «Хочу помочь тебе». Макфрис опустил глаза и посмотрел на свою левую ногу. «Болит. Не могу пошевелить пальцами. И шея болит. Моя девушка сделала стервой Гэрроти. Я пошел в длинный путь, как другие идут в иностранный легион. Как говорил великий поэт рок-н-ролла, я отдал ей сердце, она стала его топтать, а всем остальным наплевать». Гэрроти промолчал. 10:30. До Фрипорта было еще далеко. Ее звали Присцилла. Я был тогда еще глупее тебя. Я любил целовать ее кончики пальцев, стихи читал. Кица, когда ветер дул в нужную сторону. Видишь ли, ее старик держал коров, а запах навоза плохо сочетается с кицем. Может, при другом ветре мне нужно было ей читать Суинберна? Макфри засмеялся. Ты скрываешь свои настоящие чувства? А кому какое дело? Конечно, всем хочется помнить, как они шепчут слова любви в розовое ушко своей королевы, а не то, как, вернувшись домой, они гоняют шары под одеялом. Ты скрываешь свое, я свое. Макфри, казалось, не слышал. Какое-то время они шли молча, их ноги шаркали по дороге. Гэрроти подумал, что скоро с ног сойдут ногти, следом сползет вся кожа, как змеиная шкура. Позади то и дело кашлял Скрам. Главным была дорога, а не весь этот бред о любви. «Так вот, о шраме», — продолжил Макфрис. «Это было прошлым летом. Мы оба хотели уехать из дома от родителей, от этого запаха коровьего дерьма, чтобы великая любовь цвела на свободе. Мы устроились на пижамную фабрику в Нью-Джерси. Как тебе это нравится, Гэрроти? Мы сняли разные квартиры в Нью-Йорке. Родители немного понервничали, но мы жили в разных квартирах и зарабатывали на жизнь, так что они скоро успокоились. Я жил еще с двумя парнями, а Приса с тремя девушками. Мы уехали с 3 июня на моей тачке и в тот же день заехали в мотель и решили проблему девственности. Ей не очень хотелось трахаться, но она хотела доставить мне удовольствие. Все было очень романтично. Потом мы приехали в Нью-Йорк. Там тоже пахло коровьим дерьмом. Но нам хотелось верить, что это другое дерьмо. Я завез ее на ее квартиру, а сам поехал в свою. С понедельника мы начали работать. Все было не как в кино, Гэрроти. Мой мастер был сволочью, и во время ланча мы давили крыс, которые прятались под мешками с бельем. Но я не обращал на это внимания, потому что любил, понимаешь? Он сплюнул в пыль, отхлебнул из своей фляжки и крикнул, чтобы ему дали другую. Они карабкались на длинный пологий холм, и крик вышел на пределе дыхания. Приз работал на первом этаже, и вот туда можно было водить туристов. Постельного цвета стены, современные машины, кондиционеры. Приз пришивала пуговицы с 7 до 3. Только подумай, по всей стране мужчины носят пижамы с пуговицами, которые пришила Приз. Одна эта мысль могла согреть самое холодное сердце. А я работал на 5-м. Внизу сушили шерсть, и по трубе с теплым воздухом подавали наверх ко мне. Когда подъемник наполнялся, они звонили, я открывал заслонку, и там была спутанная шерсть всех цветов радуги. Я выгребал ее оттуда, укладывал в мешки по 200 фунтов и подносил эти мешки к трепальной машине. Потом шерсть ткали, шили пижамы, и на первом этаже Приз и другие девушки пришивали к ним пуговицы. Аслы-туристы смотрели на них через стекло. «Как сейчас смотрят на нас. Тебе не надоело меня слушать?» «Шрам», — напомнил Гэрроти. «Я отвлекся». Макфрис вытер лоб и расстегнул рубашку. Они были на холме. По все стороны уходили волны леса, упираясь на горизонте в горы. Милях в 10 среди зелени краснела пожарная вышка. Дорога велась через все это, как серая змея. Сперва все было чудесно. Мы трахали с ней еще 3 раза, в машине, нюхая коровье дерьмо с ближайшего пастбища. Я никак не мог вычесать шерсть из моих волос, сколько не расчесывал их. Но это было неважно, потому что я любил ее. Я это знал, но никак не мог ей объяснить. Ни языком, ни членом. Нам платили сдельно. Я был не очень хорошим укладчиком, набивал около 23 мешков в день. а норма всегда была за 30. И другие парни из-за меня тоже отставали, теряли в зарплате. Они сказали, что им это не нравится, понимаешь? Угу, Гэрти потер ладонью шею, потом вытер руку о штаны, оставив на них темное пятно. А внизу Пирс не сидела без дела. По вечерам она часами могла говорить о своих подружках, о том, как кто работает. И, конечно, она работала лучше всех. Не очень приятно соревноваться с любимой девушкой. В конце недели я принес домой чек на $64 и стал лечить свои мозоли. Она притащила на 90, тут же отнесла их в банк. Так шло и дальше. В конце концов, я перестал трахаться с ней. Приличнее было бы сказать, что я перестал делить с ней ложе. Но на ложе мы ни разу и не были. И у меня, и у нее всегда была куча народу, а на мотеле разоряться я больше не мог. Поэтому нам приходилось делать это на заднем сиденье машины. Ей это нравилось все меньше и меньше, и я знал это, и начал потихоньку ненавидеть ее, хотя еще и любил. Поэтому я предложил ей выйти за меня замуж, чтобы все решить. Она стала вилять, но я настаивал на ответе. И она ответила нет. Конечно. Пит мы не можем, что скажет моя мама. Пит мы должны подождать. Пит то, пит все. И всегда реальной причиной были деньги. Те, что она зарабатывала на пуговицах. Тогда зачем ты ее упрашивал? Не знаю. Макфрис яростно потер шрам. Я чувствовал себя неудачником, потому что мне нечем было доказать ей, что я мужчина, кроме члена, который я совал ей между ног. А ей этого особенно не хотелось. Сзади ударили выстрелы. «Олсен?» – спросил Макфрис. «Нет, он еще здесь». «А-а-а. Шрам, слушай, что ты пристал?» «Ты спас мне жизнь. Ну иди к черту». «Шрам». «Я подрался», – сказал Макфрис после долгой паузы. «С Ральфом, парнем с упаковки. Он подбил мне оба глаза и сказал, чтобы я убирался. Не то мне руки переломает. В тот же вечер я сказал Прис, что еду домой, и предложил ей поехать со мной». Она сказала, что не может. Я сказал, что она превратилась в рабыню своих пуговиц. Еще много всякого. Я не знал, что во мне накопилось столько яду. Я сказал, что она паршивая стерва, которая не видит ничего, кроме своей банковской книжки. Это было в ее квартире, и в первый раз мы остались одни. Ее соседки ушли в кино. Я попытался затащить ее в постель, и она ударила меня в лицо ножом для разрезания писем. Ей прислали его какие-то друзья из Англии. Она ударила меня, как будто я хотел ее изнасиловать. Как будто я был больной и мог заразить ее. Понимаешь, Рэй? Да, сказал Гэрти. Перед ее обочиной стоял белый трейлер. И когда они подошли ближе, лысый мужчина, видимо, владелец машины, начал снимать их кинокамерой. Пирсон, Абрахам и Йенсен одновременно сделали непристойный жест. И Гэрти эта синхронность очень рассмешила. «Я плакал», — сказал Макфрис. «Плакал, как ребенок. Я упал на колени, целовал ее юбку и молил простить меня. Кровь текла с моего лица на пол. Это было действительно неприятно, Гэрти». Она убежала в ванну, ее вырвало. Она вернулась, принесла мне полотенце и сказала, что больше не хочет меня видеть. Она тоже плакала и спрашивала, почему я так обидел ее. Понимаешь, Рэй, она разрезала мне лицо и спрашивала, почему я ее обидел. «Да». Я так и ушел с полотенцем у лица. Мне наложили 12 швов, и вот конец истории про шрам. Ты доволен? Ты с тех пор ее не видел? Нет, и не хочу. Теперь она кажется мне очень далекой, очень маленькой. Она в самом деле была рассудительной и жадной. Знаешь, все видится на расстоянии. Еще вчера утром она много значила для меня. А теперь она ничто. Я рассказал тебе все это, и мне даже не больно. Так что, наверное, это не имеет отношения к тому, почему я здесь. А ты? Что? Почему ты здесь? Не знаю. Его голос был механическим, как у куклы. Род де Олесио не видел меча, который летел ему в лицо. И ему наложили швы. Раньше или позже у него уже все спуталось. Он нечаянно ударил своего лучшего друга стволом ружья. Джимми. Может, у него тоже остался шрам, как у Макфриса? «Не знаешь», — сказал Макфрис. «Умираешь и не знаешь, почему?» «Когда умрешь, это уже не важно». «Может быть, но ты сам-то должен это знать, Рэй». «Что?» «Про себя. Ты в самом деле не знаешь этого?» «В самом деле?»